Ну, давайте разговоры разговаривать. Как живется, работается, чего такое делаете? Переписываем, Федор Кузьмич, зашумели голубчики. А Федор Кузьмич засмеялся, и многие тоже смеяться стали. Вроде как облегчение вышло. Простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался. Может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит. А давайте-ка я тоже сяду. Опять засмеялся Федор Кузьмич. А худо к народу поближе. Ага. Головой по сторонам повертел и прыг на колени Коленьке. Она его поперек живота ухватила, как котю, и держит. Не боится. Крепче держи, а то свалюсь. Ага, говорит Федор Кузьмич. Под микитки держи двумя руками, только не щекоти. Ага. Рады встретиться, Федор Кузьмич, долгих лет жизни, заговорили голубчики. Сподобились, спасибо вам. Спасибо вам за ваше искусство, крикнул Васюк ушастый. Спасибо, что вы есть, спасибо, это бабы. Я завсегда рад встречам с интеллигенцией. Ага. Федор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьки в личико посмотрел.